Моему Господу, мои братья, сестры, я читаю Слово Господне, Псалом 123, говорит такие слова: «Помощь моя, то есть помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Слава нашему Господу! Сегодня многие люди ищут помощи и защиты и разочаровываются, когда не получают ее. Они понимают, что все-таки люди не все могут. Деньги тоже не все могут. Но Слово Божье говорит, что наша помощь в имени Господа нашего Иисуса Христа, который всемогущий, который вездесущий, написано, который сотворил небо и землю. Слава нашему Господу! Поэтому сегодня Он дарует нам спасение. Он сегодня дарует прощение грехов, когда мы обращаемся к Нему. Сегодня Он дарует исцеление нашей души и нашего тела. Слава нашему Господу! Помолимся Ему, прославим Его святое имя. Ему слава во веки веков. Аминь.